Глава 37. Внутренний протест Этты и Стюарта против домашнего уклада становился тем сильнее, чем лучше они понимали, что этот уклад совершенно не отвечает душевным потребностям каждого из них, и яснее всего это сказывалось в их отношениях с отцом. А между тем, в глазах своей жены, Солон Барнс был безупречным человеком, какого она и ожидала в нем найти. За 20 лет она не могла припомнить случая ни в личной, ни в деловой его жизни, когда он бы, больной или здоровый, кстати или не кстати, вышел из себя, допустил какую-нибудь некрасивую вспышку, сделал что-либо бесчестное и нехорошее. У него словно все время находился перед глазами излюбленный квакерами библейский текст, который гласит: «Но да будет слово ваше, да, да, и нет, нет». Когда к нему в дом или в его кабинет в банке являлся какой-нибудь коммерсант, банкир или адвокат, ему в голову не приходило прежде всего заподозрить посетителя в желании обмануть его, провести или подвести, нарушив свои обязательства перед ним или перед другими. Скорее, напротив. Он всегда ожидал от людей только хороших и честных поступков. И, надо сказать, редко ошибался. А если обнаруживал, что все-таки ошибся, то это скорее огорчало его, чем возмущало. Правда, он всегда старался иметь дело с людьми, которые выше подозрений. Его часовщик, бакалейщик, мясник, портной – все это были люди с безукоризненной личной и деловой репутацией. Он считал, что величайшие предначертания, данные человеку от Бога, вступить в брак, иметь детей и вырастить их добронравными и послушными Божьей воле. Изменить этому предначертанию значит играть с огнем. И если, оглядываясь кругом, он видел, что кое-где массив, который представляют собой общество, дал трещину, и появились люди или целые группы людей, позабывшие и о долге, и о добродетели, то всегда искал корень зла в ранее совершенных ошибках, в том, что кто-то уклонился от брака и рождения детей, или же, вступив в брак, не сумел выполнить свои родительские обязанности. Бывают, конечно, необъяснимые на первый взгляд бедствия, несчастные случаи, болезни и разные слабости, нарушающие порядок вещей и мирное течение жизни. Но если бы можно было добраться до первопричины, то, вероятно, оказалось бы, что и тут дети в третьем и даже в четвертом поколении караются за грехи отцов. Господь восседает на престоле своем. Он повелевает и солнцем, и мраком. Человеку в его ничтожестве не пристало восставать, глумиться или отрицать. Пусть лучше благоговейно преклонит колено и возблагодарит за многократно явленную ему милость, радуясь, если наставляемый внутренним светом, он сумел уберечь от зла свое потомство». Однако для собственных детей, причем для всех пятерых по-разному, Солон Барнс был загадкой. Айсабел и Этта любили его и уважали, как человека строгих нравственных правил. Но Этта с каждым годом все сильнее ощущала между собой и отцом пропасть, через которую не перекинуть моста. Только Доротея с присущей ей беззаботностью считала, что отец – прелесть и золото, потому что ей обычно удавалось его обойти. Орвилл, думая о нем, создал себе отвлеченный образ человека властного и неприступного, которого можно чтить и уважать, но любить нельзя, разве только некой условной сыновьей любовью. А Стюарту чудилась в отце какая-то особая нежность, ничуть не умаляющая силу его личности, но тем не менее сокрытая в глубине его души точно драгоценная порода в шахте и почти недосягаемая, потому что ход к ней прегражден тяжелыми глыбами морали и долга. Солон не понимал, что если ему до сих пор удавалось контролировать поступки своих детей, то над мыслями их он был невластен. Вероятно, сумея он проникнуть в мысли и желания, волновавшие его младшего сына, он бы ужаснулся. Стюарт был самым жизнерадостным и легкомысленным из всех пятерых. В нем особенно сильна была жажда удовольствий, и в 14 лет любопытство неудержимо влекло его ко всему тому, что запрещалось домашними правилами и порядками. Он видел, что многие из его школьных товарищей живут гораздо веселее, и завидовал им. Особенную зависть внушал ему Перси Парсонс. Перси был не из квакерской семьи, хотя и учился в Редклинской школе. Отец у них был инженер, и жили они неподалеку от Торнбро. Этот черноволосый, черноглазый, задорный паренек очень нравился Стюарту. Он охотно после школы заходил к нему домой, всякий раз, когда удавалось разрешить себе подобную вольность. У Перси было так интересно, можно было играть в разные игры, и книги там попадались такие занимательные. Про индейцев, про следопытов, про Дикий Запад. Не то, что дома, где единственным чтением служили старые скучные квакерские трактаты. Но примерно в это же время Стюарт познакомился с книгами другого рода, которые еще сильнее поразили его воображение. Просветил его в этой области Космо Радхигер. У отца Космо была книжная лавка в Дакле около почты, и Стюарт никогда не упускал случая завернуть туда, потому что у Космо всегда находилось для него что-нибудь интересное. Космо слыл докой по книжной части. Кроме того, он уже разбирался в вопросах пола. Роясь среди книг, выставленных на продажу в отцовской лавке, он выискивал разные пикантные места, а то и прямую порнографию, и с особым наслаждением давал читать это другим мальчикам. Когда приходил Стюарт, он тотчас же вел его в глубину лавки и там демонстрировал свою очередную находку. Иногда это была фотография в каталоге какой-нибудь художественной выставки, изображающая соблазнительную в своей ноготе женскую фигуру. «Хороша штучка, а? Неплохо бы провести с ней часок наедине!» — говорил он, причмокивая, и оба впивались в фотографию жадными глазами. С помощью Космо Стюарт узнал о многих вещах, о которых не опоздал бы узнать и через 3-4 года. Достойным завершением этого периода его жизни явилось событие, произошедшее несколько месяцев спустя. Вместе с Радхивером и Вилли Вудсом, тоже юнцом из Даклы, он побывал в Трентонском театре на так называемом ревью. Затея принадлежала все тому же Космо. «Ребята, поехали в Трентон! Там в Орфеуме каждый вечер шикарное представление и вход всего 25 центов!» Сказал он, и оба приятеля с готовностью согласились. Родителям они решили сказать, что едут в гости к дяде Вилли Вудса, владельцу большой молочной фермы неподалеку от Трентона. Предлог показался вполне основательным, и разрешение было получено. Представление отдавало дешевым балаганам. С десяток тощих девиц в трико маршировали по сцене под сальные шутки, отпускаемые двумя красноносыми клоунами. Но Стюарту это показалось волшебным зрелищем. Особенно сильное впечатление произвела на него одна из девиц. На ней было зеленое трико, расшитая курточка, доходившая только до талии, золотые туфли и золотой колпачок. Последующие дни он провел словно в экстазе. Смотрел ли он в окно классной комнаты, за которым цвели поля, брел ли домой по обсаженным кустарникам проселочным дорогам, девица в зеленом неотступно была перед ним. Она плясала над полями, пряталась за деревьями в лесу, купалась в сверкающих струях ручья, шептала слова, слышные только ему. Девочки-школьницы, сидевшие вместе с ним в классе, теперь совсем по-иному притягивали его взгляды. Самых хорошеньких из них он мысленно раздевал до нога. Но неделю спустя ему пришлось вернуться с небес на землю и познать ту горькую истину, что все тайное рано или поздно становится явным. Один знакомый Орвилла, заехавший в Торнборо узнать его трентонский адрес, в разговоре случайно упомянул о том, что в прошлую субботу встретил Стюарта в Трентоне в театре «Орфеум». Никогда еще Стюарт не видел отца таким суровым и мрачным, как в тот вечер, по его приказанию явившись к нему в кабинет. «Смотри мне в глаза, Стюарт!» — строго сказал Солон, усадив мальчика в кресло напротив себя. «Я должен с тобой серьезно поговорить. Мне сказали, что в прошлую субботу тебя видели в Трентонском театре. Я хочу знать, правда ли это?» Стюарт, с первой минуты заподозривший истинную причину неожиданного приглашения в отцовский кабинет, немного помялся, но потом чистосердечно рассказал все, как было. Дослушав до конца, Солон встал со своего кресла, подошел к мальчику и остановился перед ним, заложив руки за спину. «Я требую, чтобы это было в первый и последний раз. Все театры зло, и тебе там не место!» Он помолчал с минуту, затем продолжал. «Но больше всего меня огорчает, что ты солгал мне! Лживость — большой порок! Если ты приучишься лгать, не жди от жизни ничего хорошего! Ты никогда не сможешь смотреть в глаза порядочным людям, они будут сторониться тебя, как прокаженного!» «Стюарт, сын мой!» — продолжал он уже несколько более мягким тоном, заметив, что мальчик сидит совсем пришибленный. «У меня такие прекрасные планы относительно твоего будущего. Я не хочу, чтобы мои надежды оказались обманутыми. Через год или два я намерен определить тебя во Франклин-Холл, а потом в специальный колледж, где ты получишь хорошее техническое образование. Если же ты предпочтешь карьеру банковского дельца, я и в этом готов пойти тебе навстречу. Но прежде всего я должен знать, что ты заслуживаешь моего доверия. А о каком доверии может быть речь, если ты станешь лгать мне? Я хочу, чтобы ты сейчас же дал честное слово, что никогда больше не скажешь неправды о своих намерениях и том, куда ты идешь, с кем и тому подобное. Ты должен быть откровенным, правдивым и чистым при любых обстоятельствах». Стюарт низко опустил голову, но по-прежнему молчал. Отец, подождав немного, возобновил свою речь, и в голосе его опять зазвучали строгие нотки. «Предупреждаю тебя, Стюарт, если я утрачу доверие к тебе, не жди от меня впредь снисходительности. Мне нельзя быть снисходительным, потому что я за тебя в ответе. Так вот, обещай мне, что ты больше никогда не будешь лгать!» Стюарт пообещал, но хмуро и нерешительно. Он не был уверен, что ему удастся сдержать обещание, точно так же, как Солон не был уверен, что вопрос разрешен раз и навсегда.